Глава 38. Демьян Одинцов. «Что там, Демьян?» В груди разливается ядом страх. Я, кажется, привык к этому ощущению постоянного пиздеца, который лишь разбавлялся похотью и нежностью. В какой-то момент готов был даже сдохнуть, чтобы просто выйти отсюда, а теперь не хочу. И Асю терять не хочу. Пусть здесь всю жизнь, пусть трахаться на камеру и кино смотреть. Не самая хуёвая жизнь. Но, сука, только бы жить. Рядом. Вместе. Ну что там? Ничего, давай лучше пожрём. Ну уж нет, отдай, посмотрю. Тянет руку, а я зажимаю её в тисках, к себе прижимаю. А потом толкаю и бумажку отдаю. На, я пока жрать приготовлю. Чувствую, нам ещё не скоро пировать придётся. Если придётся. Пока Ася стояла с запиской, я ставил воду и ждал, пока она закипит. Минута, другая. И вот моя девочка уже рядом, спокойно нарезает кусочки курицы. Ножом. Ловко орудует им. В голову сразу дурацкие мысли лезут, что она, выросшая на ферме, должна ловчее с ним обращаться, если бы нам предстояло отвоевать место в этой вселенной. Одно место. Что? Это неплохой выход. Меня там всё равно никто не ждёт, а ты выйдешь на свободу, вернёшься к своим мечтам. М? Мечты имеют свойство меняться. Теперь я мечтаю о тебе и нашей свадьбе. Как-то не вяжется с твоей смертью, как тебе кажется. Закидываю макароны. Ася ставит курицу жариться. Это будет королевский обед. Мечты могут поменяться, если меня рядом не будет. Заткнись, я не буду тебя убивать. И закроем тему. Я вообще-то тебе только что замуж предложил выйти, а ты даже внимания не обратила. Обратила. Так ответь что-нибудь. Я согласна. Спасибо. Ладно, ладно, не кричи только. Подходит Ася близко, а я носом запах её волос втягиваю. Острый, сладкий, почти удушающий. Не буду кричать, прости. И давай оставим эти глупости. Хочу поцеловать Асю, но отвлекает стук. Дёргаюсь, как от удара, иду к двери и резко открываю. Новая записка. «Да как ты заебал!» Открываю и вздыхаю. Этого следовало ожидать. «Ася, он всё равно убьёт тебя. Не пора ли нанести удар первый?» Читая вслух, Ася усмехается. «Он пытается настроить нас друг против друга, но у него не получится ничего». «Правильно. Главное — держаться вместе». Мы заканчиваем готовить обед, когда внезапно гаснет свет. Полностью. Весь. Мы застываем в тех же позах, что и были. Глаза не могут привыкнуть к кромешной темноте. Страх поглощает, заставляет дрожать всё тело. «Иди ко мне, ничего не бойся». Тяну руку в ту сторону, где была Ася. И тут же чувствую её руку. Мы резко бьёмся друг об друга, обнимаемся. «Нам нужно поесть», — шепчет она. «Давай, тут где-то было...» «Можно зажечь плиту, она будет светить». Но плита не работает. Мы руками быстро съедаем всё, что приготовили. Тут вдруг раздаётся шипение, а телевизор, потухший, вдруг начинает издавать странные звуки. Он даёт свет, и мы, переглянувшись, бросаемся к нему. На экране двое, в той же комнате, что и мы. Парень и девушка, обнажённые, грязные. Копчик обдаёт холодом, когда один бросается на другого. Под вскрик Аси драка происходит почти мгновенная. Девушка остаётся лежать на полу, а парень поднимает глаза в камеру. Я почти уверен, что это я. Там, на той стороне камеры, я. Только девушка другая. «Это что такое?» Шепчет Ася, а я головой качаю. «Я не знаю, Ась. Меня тут не было никогда». «А как тогда ты это объяснишь?» «Это ты! Ты убил её! Ты уже был тут! Ты меня убьёшь? Убьёшь?» «Не было меня здесь! Не было здесь! Это подстава! Нейросети, он просто подставил мою фотографию, слышишь? Просто подставил! Сейчас технологии не такое могут!» Обнимаю, удерживаю, пытаюсь истерику успокоить. «Верь мне, верь! Мы выберемся! Вместе выберемся отсюда! Это не я! Я люблю тебя! Я никогда больше не причиню тебе вред! Никогда!» «Люблю. Люблю». Ася затихает, мы садимся на пол и просто наблюдаем за тем, как парень вытирает об себя нож и идёт к известной двери каморки. Там оказывается лестница, по которой он поднимается наверх. К свету. К свободе. К жизни. Это не я. Это не буду я. Экран телевизора тухнет, погружая нас в кромешную темноту. Мы просто сидим вместе, обнявшись. «Помнишь, мы говорили о том, кто мог это сделать?» Спрашиваю тихо. «Да. Может, нам всё это снится?» Представляешь, мы завтра проснемся в своих кроватях, а это просто кошмар. Или предсмертный сон после аварии. Или мы не первые тут. Может, это у них кино такое? Ну, знаешь, как игры голодные. Люди платят деньги, делают ставки. Но не может же людям нравиться, как люди друг друга убивают. Может. Каких только уродов на свете не бывает. Но я уверен, что если мы больше не будем потакать его капризам, то все будет нормально. Мы выживем. Мы выберемся. Вместе. Ты прав. Значит, просто будем сидеть в темноте? Да, и болтать. Ты мне все-все про себя расскажешь. А ты о себе? Да какие еще варианты? Расскажу, что когда я был маленьким, мы с мамой жили в детском доме. Шутишь? Нет. Он находится тут недалеко, в области. Большое трехэтажное здание, мы туда как-то с классом даже ходили. Купчино? Оно. Как это с мамой? Ну вот так. Мама с отцом не жила, и там работала, воспитателем. А я рядом носился. Меня, кстати, даже похищали. Скучать тебе некогда, да? Вообще. Меня тогда папа спас, я всегда был уверен, что он мой герой, что он самый лучший и всегда во всем меня прикроет. Но, очевидно, не всегда. Он наверняка ищет, но ему сложно найти. Если мы тут не первые, то место либо очень далеко, либо хорошо спрятано. Не стоит обижаться из-за этого на отца. А твой тебя ищет? Думаю, да. Я сбегала как-то, но не смогла уехать на электричке дальше одной станции. Почему он тебя не отпустил? Потому что тогда ему некого будет унижать и воспитывать. Ты что? Вовку он обожает и почти не трогает. Мать слишком послушна. Ее не за что бить, а мы с сестрой вечно как на поле боя. Теперь ей одной отдуваться. Хочешь, мы ее с собой заберем? Я отца попрошу, он опеку оформит. Да кто ж ему даст? Ой, поверь, деньги все решают, многое могут. Но далеко не все. Все. И вытащить нас смогут? Спросила она, и меня осеняет. Я вскакиваю. Эй, ты! Сколько ты хочешь? Назови свою цену. 1 000 000? 3? 10? Мой отец может сделать тебя очень богатым человеком. Дай мне только позвонить ему, и ты станешь очень богатым человеком. Я выдаю все на одном дыхании и замираю, когда вдруг включается звук вентиляции, а в горле начинает першить. Демьян! Демьян, он хочет нас снова усыпить! Мы умрем, мы прямо сейчас умрем! Нет, нет. Глажу по голове, сажусь рядом, чуть раскачиваясь. Мы просто поспим. Ничего не будет. Ничего не будет. Сон нападает, словно ударом чего-то тяжелого. Мы просто валимся на пол, мгновенно отключаясь. В себя прихожу с пустой головой и телом, которое словно протащили через мясорубку. Слева боль такая, что, кажется, вырезали кусок кожи. Я бы заорал от нее, но крик Аси разрывает пространство. Открываю глаза и вижу ее абсолютно обнаженной, с окровавленной ногой. На моей ноге тоже кровь, но я бегу до ванны, ищу полотенце, но ничего нет. Ничего нет. Ни коробок, ни еды, ни телевизора. Только мигающий желтый цвет, на который у меня аллергия. Ася стонет, и я вспоминаю, что искал. Бросаюсь к кровати, сдираю простынь, рву и прикладываю к ране Аси. Под тряпкой тонкие порезы, ничего серьезного. Одно хорошо, все конечности на месте. Даже член между ног все еще болтается. Тихо, тихо, родная, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Тут просто царапина. Просто царапина. Больно, больно. У тебя тоже кровь. Легче? Тебе легче? Дую на рану, оборачиваю вокруг бедра тряпку. Да, да, у тебя тоже кровь. Она берет большой кусок ткани и стирает с моей ноги пятно. Тут что-то написано. Цифры. 22.